Глава 22. Слышу хлопок двери и поворачиваюсь ко входу. На пороге стоит притихшая мама, но стоит ей увидеть у меня слезы, она тут же подбегает к кровати и притягивает меня к себе. «Ну ты чего, солнышко? Не нужно плакать, милая». Она прижимает меня к груди, и от этого становится еще горше. Я уже тихонько подвываю. «Милая моя, ну что ж ты так убиваешься? Мам, ты слышала? Он хочет со мной быть». Всхлипываю, обхватывая маму за стройную талию. «Тебе так противен Макс? Вроде же вы хорошо ладили». Мотаю головой, пытаясь подобрать слова. «Просто...» Всхлипываю снова и прокашливаюсь. «Раньше он меня не замечал, а тут узнал о беременности и уже готов быть со мной. А я не хочу, чтобы со мной были из-за ребенка. Сколько примеров, когда такие отношения просто через время рушились. Не хочу так». Подвываю. «Понимаю, милая. Но сейчас ты должна думать о ребенке. Нельзя так убиваться. Нервы – плохой союзник девушки в положении». Делаю глубокий вдох и поднимаю голову. Вглядываюсь в лицо мамы. Как всегда, добрая улыбка, ни капли разочарования. «Ты не злишься?» – осторожно уточняю. «На что?» – вытирает мои слезы и заправляет волосы за ухо, внимательно смотря в лицо. «За то, что я не в браке, но и принесла в Подоле». Горько усмехаюсь, отводя взгляд. «Посмотри на меня. Слушаюсь. Это твоя жизнь. Если ты решишь оставить ребенка, тут она делает глубокий вдох, а я надеюсь, что ты его оставишь, то мы с отцом поддержим и поможем. Я не буду делать аборт», шепчу я, сражаясь с очередной порцией слез. «Вот и отлично. А как вы будете с Максом, зависит только от вас. Но не руби с плеча. Дай ему шанс. Он тоже имеет право на этого ребенка. Тем более он не отказался от него и готов к ответственности». «Мам», сокрушенно качаю головой, «я не знаю». «Так, прекрати киснуть», мама хлопает в ладоши. «Самое сложное позади. Ты сообщила нам и узнала, что думает обо всем Макс. Папа купил мясо. Я сейчас пришлю Кристинку, а сама папе помогу». «Не вешай нос. Вечером обещанные шашлыки». Выдавливаю благодарную улыбку. Я не сомневалась, что мама примет эту новость, и сейчас чувствую себя намного спокойнее. «А ты у врача была? Что сказали?» «Послезавтра на УЗИ сердце будут слушать. 10 недель будет». «Скажу папе, чтобы отвез тебя». «Мам», ворчу и складываю руки на груди. «Я Кристю запрягу. Она со мной сходит. Не нужно со мной как с больной носиться. Пожалуйста». «Ну, как же...» Мама беспомощно стискивает руки. «Мам, я справлюсь. Я прекрасно себя чувствую и уж в состоянии буду сама посетить врача». «Отцу все равно в город». Мама пытается переспорить меня. «Вот и отлично. Подкинет нас до женской консультации и пускай едет по своим делам. Договорились?» «Хорошо», сдается мама. «В кого такая упертая? У меня от тебя и от папы в сумме». Она только усмехается. Вечер проходит в непринужденной болтовне, в компании любимых родственников и вкусного мяса. «Макса будешь звать?» Кристи сидит со стаканом сока на террасе и смотрит на звездное небо. От ее вопроса расслабленность словно ветром сдувает. Я выпрямляюсь в кресле. «Даже не думала». Хриплый голос заставляет поморщиться. «И вот чего ты добиваешься, сеструля?» Тихо бормочет Кристинка. «Я?» Удивленно хлопаю глазами. «Я хочу, чтобы со мной были не из-за беременности». Папа высаживает нас, как мы и договаривались, возле консультации и уезжает на работу. Мы с Кристией застываем на тротуаре, почему-то внутри меня поселяется беспокойство, но я стараюсь его изгнать. Макс без перерыва сегодня названивает, но я игнорирую. Не готова я с ним общаться. Тут Кристия достает телефон и хмурится. «Слушаю, да. Внучка, а что такое? Что случилось? Давление?» Сестра переводит на меня беспомощный взгляд. «Да, поняла». Отключается и смотрит какое-то время на экран погасшего телефона. «Кристь, что случилось?» Сестра вздрагивает. «У бабули давление подскочило. Врачи звонили, попросили присмотреть за ней пару дней». «Так что ты стоишь? Иди!» Возмущенно вскрикиваю. «А ты? Я обещала». «Перестань, бабушке ты нужнее. Мне что там, послушают сердце и все. Вот говорила я, что надо было Макса вызвонить. Я все сказала». Отрезаю, давая понять, что разговор окончен. «Ты точно справишься? «Иди уже», – толкаю в сторону как раз подъехавшего такси. Чуть ли не силой запихиваю в салон, и машина трогает. Удачно так таксист приехал, хотя кто-то останется без машины, но что ж поделать. Прохожу к кабинету УЗИ и жду, пока меня пригласят. «Соколова!» Врач выглядывает, и я делаю очередной вдох. Прохожу в кабинет, ложусь на кушетку, оголяю живот. Врач молча наливает на живот гель и проводит датчиком. Вздрагиваю от ощущения прохлады и замираю, боясь пропустить хоть слово. «УЗИ уже делали?» «Да, на 7-й неделе». «Все нормально было?» Этот вопрос заставляет напрячься. «Да, все было хорошо». Смотрю на экран, в который смотрит врач, и по спине ползут мурашки. «Что-то не так?» Сердце ускоряется, а ладошки потеют от волнения. «Боюсь, что у вас замершая беременность». Безразличным тоном выдает врачиха и отводит датчик. «Что? Вы уверены? Посмотрите еще раз, недавно же все было хорошо». Хватаю ее за руку, не соображая до конца, что творю. «Девушка, плод перестал развиваться, у вас замершая беременность, мне жаль». «А как же? А что делать?» Беспомощно спрашиваю, пока смотрю перед собой. «Что делать?» Сажусь на кушетку и поднимаю голову. Врач пожимает плечами и вытирает руки. «Напишу заключение, вам нужно будет к врачу, у меня другие пациенты». Закусываю губу, пока пытаюсь не разреветься прямо здесь. В голове не укладывается, как это возможно. Дрожащими руками вытираю живот, беру бумажки и на ватных ногах выхожу из кабинета. Прислоняюсь к стене, не в состоянии даже отойти от кабинета, и из меня вырывается скулёж. «Лёля!» До боли знакомый голос становится последней каплей, и внутри взрывается снаряд боли. Прикусываю костяшку пальца, впервые обращая внимание, что в коридоре на удивление тихо. Но я уже не могу остановить поток слез. «Лёль!» Ко мне подлетает запыхавшийся Макс и хватает за плечи. «Ты почему мне не позвонила?» В ушах шум такой, что я с трудом слышу его взволнованный голос. «Алён!» Он заглядывает в глаза. «Что случилось, малыш? Как ребенок?» «Нет ребенка, Макс». «Что?» Он хмурится, поднимает мое лицо. «Что значит нет?» «То и значит!» Выкрикиваю, пытаясь его оттолкнуть. «У меня замершая беременность». Непонимающий взгляд разрывает сердце на клочки. «Ну зачем ты мне делаешь больнее, Макс? Мне и так сейчас хочется умереть. Прямо здесь, посреди больничного коридора». «Я не могу тебе такое сказать, потому что сама не верю. Еще вчера я принимала ту мысль, что внутри меня малыш. А сегодня мне сказали, что малыш уже не растет. «Алён, скажи мне что-нибудь!» Хрипло спрашивает Макс. «Что сказать? Ребенок перестал развиваться, Макс. Не будет этого ребенка». Вою я. Макс притягивает меня к груди, и я хватаюсь за него, как за спасательный круг. Он стискивает меня в крепких объятиях, пока я содрогаюсь от слез. «Тише, тише, маленькая!» Утыкается носом в волосы и успокаивающе гладит. «Мы сейчас поедем в другую клинику». Вздергиваю голову. «Зачем? Чтобы меня окончательно добили?» «Если надо будет, я объеду всех врачей. И пока все мне не скажут, что все бесполезно, я не сдамся. Ты меня слышишь?» «Макс, мы не сдадимся, ты меня слышишь?» Он берет меня за руку и ведет на улицу. Мимо удивленных мамочек, мимо медперсонала, попутно звонит в клинику, записывается на прием, усаживает в машину, пока я словно со стороны наблюдаю за собой. Рвет с места, не теряя зря времени. Я же просто стискиваю в руке заключение врача, приговор от которого дышать больно. С трудом сдерживаю рыдание, отворачиваюсь к окну и сквозь пелену слез наблюдаю за пролетающими зданиями. Заключение уже превращается в мятый клочок бумаги, но я не могу ничего поделать с нервной дрожью и с тем, что мне надо чем-то занять руки. Поворачиваю голову, когда Макс обхватывает мое запястье и прижимает руку к губам. Внутри все сжимается, словно пружина. «Все будет хорошо, малыш, не накручивай. Я уверен, это какая-то ошибка», – бормочет он. «Мне очень хочется надеяться на это. Но каким нужно быть специалистом, чтобы вот так просто диагностировать замершую беременность?» Макс паркуется недалеко от входа в самую популярную частную клинику. Я не тороплюсь отдернуть руку, а он не торопится отпускать ее. Сидим какое-то время, смотря в глаза друг другу. Вижу, как на дне его синих глаз плещется беспокойство, и это задевает что-то в груди. «Все будет хорошо», — шепчет Макс и стискивает мое запястье сильнее. «Идем?» Киваю. «Наверное, хуже мне уже быть не может». Макс выходит из машины и распахивает дверь, подавая руку. спрыгиваю и оказываюсь в его объятиях. Недолгих, но таких нужных сейчас. Прижимает меня к себе за талию и проводит в просторный светлый холл. В регистратуре нам говорят, куда пройти. С каждым шагом ощущаю, что нервничаю все сильнее. «Не трясись». Прижимается к уху губами и коротко целует. А я даже не заостряю на этом внимание, потому что сосредоточена на том, что меня ожидает в этом кабинете. «Соколова Алена!» Выходит молодая девушка и дружелюбно улыбается. «Проходите». Макс встает вместе со мной, а я вопросительно поднимаю бровь. «Что, думаешь, я тебя одну отпущу? Нифига подобного. Пойдем». Подталкивает в спину. Совершаю все те же манипуляции, как и буквально полчаса назад. «А я сегодня уже делала УЗИ», зачем-то информирую врача. «А что привело вас на повторное?» Сглатываю комок в горле, потому что не могу снова вымолвить страшные слова. «Нам сказали, что беременность замершая». Врач немного удивляется, но приступает к подготовке к процедуре. «Ну, тогда, конечно, лучше перепроверить такую информацию. Ничего страшного не произойдет. Просто потом сделаете больше перерыв перед следующим УЗИ». Макс садится рядом, не сводя взгляда с меня. А я не знаю, куда деть руки и начинаю мять футболку. Закусываю губу, пока смотрю на сосредоточенного врача.